Настя встала с кресла и села на пол рядом с отчимом, положив голову ему на колени. Единственная версия, которая есть на сегодняшний день — убийство из ревности. А у Филатовой все романы с офицерами из МВД. И я буду сидеть здесь у твоих ног, как верный пес, до тех пор, пока ты мне не расскажешь, как и чем живут научные работники и преподаватели, из-за чего они ссорятся друг с другом, на какие темы пишут анонимки, какие шаги предпринимают, чтобы подсидеть другого, каким способом сводят счеты и так далее. Идет? Леонид Петрович огорченно усмехнулся. Вот и с тобой случилось то, чего я всегда боялся, пока работал на земле. Приходится вести расследование среди своих. Ты даже представить себе не можешь, как это трудно. Особенно, когда ты молод. Милицейский круг — тесный круг. Не просто узкий, а именно тесный. Не можешь повернуться, чтобы не наткнуться на знакомого, родственника знакомого, сослуживца родственника, бывшего ученика, соседа начальника и прочее. В этом тесном кругу невозможно никого ни о чем спросить, я уже не говорю допросить. Потому что какие могут быть серьезные разговоры между своими? Ты разговариваешь с человеком, которого подозреваешь в преступлении, а он на все твои доводы отвечает: «Да ладно, да брось ты. Но мы же свои люди, ты же понимаешь?» И хлопает тебя по плечу. И предлагает выпить. А чуть что не так, будь уверена, тут же поступит звоночек твоему Гордееву, с которым они или в санатории вместе отдыхали, или на банкете водку пили, или еще как-нибудь знакомы. Ты что же это, Виктор Алексеевич, ты давай ребят своих приструни. Не годится так. Обидели, понимаешь? В общем, наплачешься. Нет, грустно покачала головой. Не наплачусь. Меня Колобок к ним не выпустит. Плакать будут наши мальчики. А как ты думаешь, папа, почему меня Колобок на привязи держит? Ума не приложу. Леонид Петрович погладил Настю по голове. Может быть, он знает про твои, мягко говоря, про твои особенности? Откуда ему знать? Возразила Настя. Если только ты ему сказал. Но ты же не говорил. Она вопросительно подняла голову. «Разумеется, нет. Зачем же я буду выдавать Гордееву твои секреты, хоть и знаю его давным-давно? Вот, кстати, тебе еще пример тесноты нашего круга. Вообще, запомни, этим отличаются две профессии — юридическая и медицинская. Только если в медицине династии приветствуются, то у нас нет. Считается, что если папа врач, мама врач, сын врач, то это семейная приверженность идеалам гуманизма. А если юрист сын юриста, то все думают, что непременно блатной, что папочка сынка пристроил. А почему так? Ну, какая-то правда в этом есть. Все-таки много лет у МВД были и престиж, и власть, и, соответственно, возможности. Часть сынков и прочих родственников и в самом деле были пристроенные. Но другая эта часть, она совсем иная. Порой это даже бывает трудно объяснить. Вот ты, например, типичная милицейская дочка. Прекрасно училась в физико-математической школе. Перед глазами, с одной стороны, блестящая карьера матери, с другой — этот твой супер-математик Лёшка. А ты пошла в милицию. Можешь объяснить, почему? — Не могу, — вздохнула Настя. — Гены, наверное? — Да какие гены? Леонид Петрович легонько щелкнул Настю по носу. — Твой родной отец в милиции никогда не работал. Но воспитывал-то ты, — резонно сказала Настя. — Не отвлекайтесь, папаша. Рассказывайте мне про ваши околонаучные дела. заканчивался вторник, 16 июня, день, когда похоронили Ирину Филатову, день, когда освобожденный после 72 часов пребывания в камере Дмитрий Захаров решил, что убийцу своей случайной попутчицы он бы задавил собственными руками, день, когда давно и глубоко женатый Юра Коротков ни с того ни с сего понял, что влюбился в свидетельницу Люду Семенову, 39 лет, замужнюю, мать двоих детей. День, когда над ничего не подозревающим полковником Гордеевым проплыло легкое светлое облачко, которого Виктор Алексеевич и не заметил.